Глава восьмая. Прорыв. «Господин, разрешите?» — постучав, спросил Дако. Максим сидел у кровати Маши, которой так и не стало лучше со дня штурма. «Да, докладывай», — кивнул парень, потеряв переносицу. Все его мысли были о том, что еще одна девушка, за которую он в ответе, находилась в критическом состоянии. «Надеюсь, ты с хорошими новостями?» «Боюсь, что нет», — произнес самурай, низко склонив голову. «Мы так и не смогли пробиться к посту у озера. Вначале казалось, что все выйдет. Грузовик спокойно объехал все замеченные засады. Но оказалось, что они для отвода глаз. В квартале от нас действует большая группа зараженных, очень быстрых, и их действительно много. Они легко взяли нас в оцепление». «Еще бы! Их почти 5000!» — пробормотал Макс. «Как дела с продуктами?» «Почти на исходе. Мы не в лесу, собрать их здесь нереально. А все саженцы остались на старой базе. Голод начнет доканывать людей уже сегодня к вечеру. Завтра они ослабнут. Можешь не продолжать. Мы это уже проходили». «Все соседние дома обшарили?» — спросил универсал. И, глядя на то, как воин кивнул, выругался. «Плохо. Мне казалось, я приказывал собирать не только оружие, но и продовольствие. Разведывательные группы так и делали, мой господин. Именно благодаря найденным ими припасам нам удалось продержаться эти 5 дней. Ладно, я тебя понял. Что с патронами? Сколько удалось собрать? Сколько гильз снарядили заново?» Парень очень надеялся на существенное число. Станки по снаряжению вместе с порохом и пластиковыми гильзами удалось найти сразу в нескольких домах. И пусть это сильно ограничивало список оружия, с которым можно было работать, зато убойность каждой единицы была достаточной, чтобы остановить некрупного Голиафа. «Мы собрали почти 5000 патронов», — гордо улыбнулся самурай. «На те 40 охотничьих ружей, что есть, этого более чем достаточно. Если они снова пойдут в атаку, нам будет чем отбиваться. С помощью грузовика мы свезли из окрестных домов все, что может пригодиться для обороны. Все решетки и заграждения перенесли. До 3-го этажа все плотно закрыто. Не пролезет ни одна тварь. Для обороны мы...» Максим не слушал. Конечно, было приятно осознавать, что они смогли превратить административное здание в неприступную крепость. Но это равносильно радости тому, что ты сам себя заживо замуровал в склепе. Все их усилия сейчас были направлены не на спасение, а на сохранение достигнутого, что было в корне неверно. И ладно бы здесь были только бойцы, но тут куча гражданских, которых он притащил с блокпоста, надеясь на мирное решение конфликта, да еще и выжившие из предыдущей группы. «Собери группу, 50 человек, 30 ружей, остальные либо с арбалетами, либо с копьями и щитами», — собравшись, сказал парень. «Мы выдвинемся на прорыв через 2 часа». «Но это больше половины наших боеспособных войск», — несмело возразил Дако. «Если наша оборона так крепка, как ты говоришь, они справятся. Благо, и идти далеко я не собираюсь. Они нас окружили? Прекрасно. Значит, вся их сила примерно поровну растянута по округе. Выбьем их из одного здания, укрепимся и отсечем сектор. И подготовь побольше луков. Мебели для изготовления хватает». «Будет сделано, господин», — улыбнувшись, поклонился самурай и вышел из палаты. «Не думаешь, что они только этого и ждут?» — мысленно спросила Маша. Девочка была в крайне плохом состоянии. Горло разодрано изнутри звуковыми волнами, которыми она спасла поселение в критически важный момент. Единственный врач оказался бессилен и порекомендовал покой и жидкую пищу. Впрочем, другой у них и не водилось, только супы. Даже если они хотят выловить часть наших отрядов, чтобы отрезать их и разбить отдельно, их ждет очень большое разочарование», — чуть улыбнувшись, ответил парень. «Не волнуйся, подставляться я не собираюсь. Слишком большая роскошь. Просто пообещай, что вернешься ко мне». «Конечно, даже не надейся, что я умру где-то там, только вместе». Поцеловав девочку в лоб, Макс поправил одеяло и вышел из помещения. Всегда улыбчивая, немного безумная Банши выглядела будто собака, понимающая, что ее оставляют на даче на всю зиму под присмотром соседей. Но как бы ее ни было жаль, других вариантов парень не нашел. Только он в состоянии справиться с голиафами и невидимками один на один. «Филина ко мне!» — крикнул он, поднимаясь на второй этаж в свой кабинет. Бывший староста поселения появился практически мгновенно. «О, ты уже здесь! Прекрасно! Дако обрисовал тебе в общих чертах план?» «Да, но, на мой взгляд, это полное безумие», — начал было возмущаться полицейский. «Это мой приказ, а они не обсуждаются. А вот тебе еще один, чтобы думал в правильном направлении. Подготовь 6 кусков троса или проводов, способных выдержать не меньше 200 кило каждый. Доступ к найденному снаряжению у тебя есть. Если что, попроси помощи, и тебе ее окажут. Вот здесь...» — Максим сдвинул стопку с перечнем находок и трат, освобождая расстеленную на столе карту Охи. «И в этих двух местах нужно соорудить воздушную переправу, закрепить за несущей конструкцией тросы с разницей в пару этажей». «Постойте, но зачем? Если вы собираетесь выдвигаться крупным отрядом, просто сделай». «Хотя знаешь что?» — парень зловеще ухмыльнулся. «Уговорил. Ты идешь с нами и возглавишь группу инженеров. Мне нужны все рабочие руки». «Но как же оборона администрации?» — начал было мужчина, но, увидев взгляд универсала, запнулся на полуслове. «Все, что мы делаем, как раз и предназначено для защиты поселения Оха», — вздохнув, решил-таки объяснить Макс. «Закрепившись в крайнем из показанных зданий, мы подорвем лестницы и закроем доступ к этажам. А с помощью канатных дорог сможем безнаказанно перемещаться на виду противника без боязни потерять людей, когда толпа этих тварей ломанется во внутренний периметр. К тому же у нас будет возможность спокойно обыскать квартиры. Но в квартирах мы вряд ли найдем много продуктов. Тем более, если повезет, мы обеспечим себя на неделю. Если очень повезет, то на две. В любом случае, мы должны это сделать. Эти дома самые высокие в округе, и они станут нашими отправными точками. Главное — найти достаточно длинные и прочные веревки или провода. Можно использовать силовые, только их придется из канализации тянуть. Нет нужды. Веревки — не то, о чем люди думают в первую очередь, пытаясь выжить. Все гребут продукты, почти не думая о таких вещах. Так что нам нужны автомастерские, магазины и прочее. Туристические были бы идеальны, но, к сожалению, в ближайшем квартале их нет. Максим отметил на карте 2 магазина, которые видел в интерфейсе. Кот с Ермом куда-то подевались, и даже зайти в виртуал в последние дни не получалось. Хорошо, хоть интерфейс и панель персонажа работали отменно, да еще и у других пробудились. Хоть общая сеть и не работала, но каждый в поселении стал полезен. Раскидав свои базы данных в виде кубов информации, Макс смог организовать несколько отсталых мастерских, где взрослые дядьки, никогда не державшие в руках молотка, пытались освоить столярное дело. По сравнению с бустером, полученным зараженными, это была капля в море, но он использовал то, что есть. Неизвестно, было ли это плюсом, но на мини-карте теперь появилось множество необозначенных точек. Без царя парень не смог разобраться, как настроить отображение дружественных и враждебных единиц. А вот у других таких бонусов не оказалось. Опытным путем Максим выяснил, что имплантаты у гражданских и военных были разных версий. То же касалось и японских модификаций. В них было множество функций, недоступных обычным людям. Но среди бойцов не оказалось ни одного морского пехотинца, так что и тактическая карта отсутствовала. «Нам нужно поговорить, срочно», — сказала Рин, врываясь в кабинет. «Мы еще не закончили», — нахмурившись, ответил универсал, посмотрев на взволнованную девушку. Та была словно на иголках, переступая с ноги на ногу. «Ладно, говори». «Это личное», — чуть не крича заявила жена. «Личное может подождать до моего возвращения», — отмахнулся Макс. «У нас сейчас серьезные проблемы, с которыми нужно разбираться немедленно». «Ты...» Мэдека прикусила губу так, что появилась капля крови. Глубоко вздохнула и поклонилась. «Прошу прощения, господин, за недостойное поведение. Вы правы, сейчас не время». «Ну вот и отлично», — удовлетворенно кивнул парень. «Кстати, раз пришла, как обстоят дела с луками и самострелами?» «Сделали первые 20 штук. Сейчас на 4-м этаже идут тренировки. Очень удачно, что удалось найти основу для стрел. А ПВХ-трубы стали отличным основанием. Через 2 часа мы уходим в рейд. Ты остаешься за главную, как обычно. Скорее всего, противник попытается прорваться к зданию во время моего отсутствия. Это хоть и будет ловушкой, но твои лучницы должны быть готовы. Вопросы?» «Только один», — она посмотрела прямо в глаза. Настойчиво и гордо. «Через сколько вы вернетесь?» «При удачном стечении обстоятельств», — Максим прикинул в уме, «управимся меньше, чем за 6 часов. Если не сильно повезет, то за 8. Но мы все время будем в прямой видимости и в случае крайней необходимости придем на помощь. Мы выдержим. Не будь я Куноити и жена Сёгуна». «Отлично. Главное, не погибни и не дай зря умирать другим», — удовлетворенно сказал парень. «Филин, продолжим. Наша задача — пройти расстояние между 3 этими зданиями за минимально возможный срок». Обрисовывая ситуацию, Макс не заметил, как девушка ушла, прикрыв за собой дверь. Впрочем, сейчас это было и неважно. Он не сомневался, Рин справится со своей задачей. Благо, у нее интерфейс тоже заработал, и выяснилось, что там предустановлено множество интересных и неоднозначных программ. Стрелковые для лучников, для упражнений с копьем и многое другое. Передать другим данные не получилось. Сети не было, а провод для прямого подключения последний раз вживую видели только в больнице, куда сейчас путь был заказан. Подтверждением тому была гора трупов, закрывающих собой снег на площади. Хотя тело контролера не нашли. «Все готовы?» — спросил Максим, идя вдоль стоящих в 2 ряда бойцов. «Да, господин», — поклонился Дако. «Все сделано, как вы и велели. Вот арбалет, который вы просили изготовить. Получилось достаточно громоздко, но, по заверениям оружейников, должен достать». «Отлично. Тогда спускаемся. Не дадим этим тварям взять нас измором». Подавая пример, он первым зашел в строительную люльку, приспособленную в качестве внешнего лифта. Уже спускаясь, он заметил тревожные взгляды Рин и обнимавший ее рыжий. «Черт его знает, этих девушек, что у них на уме?» Они двигались плотным строем, чтобы не позволить врагу прорваться в центр. По бокам и спереди тяжело снаряженные копейщики. В сердцевине драгоценные стрелки с охотничьими ружьями и винтовками. Ничего принципиально нового или оригинального, но достаточно надежно, чтобы встретить таким стальным кулаком даже сильно превосходящего по численности противника. Шутка в том, что лезущие в ближний бой зараженные имели неоспоримое преимущество. Они были сильнее, быстрее, зачастую двигались по непредсказуемой траектории, отталкиваясь от стен и карабкаясь по ним с помощью когтей. И даже неглубокий снег, покрывающий почти ровную ледяную корку, оставшуюся после заморозков, не сильно им мешал. Другое дело люди. Максиму пришлось приложить титанические усилия, чтобы даже маломальская атака перестала представлять прямую угрозу для жизни кого-то из группы. Можно, конечно, было сразу атаковать в лоб, используя ружье и укрепившись в ближайшем здании. Но задача состояла не в этом. Сейчас они должны были изображать отряд прорыва, которым, по сути, и являлись, от которого регулярно откалывались небольшие куски. Посчитав, что 5 человек должно хватить на зачистку квартиры в высотке, универсал дал команду первой группе выдвинуться на занятие позиции. 2 толстых мотка веревки уже были на плечах самураев, столько же ружей и прикрывающих инженеров. Хотя инженерами они, конечно, были только условно, по типу задачи. Твари неразборчиво переговаривались. Для парня их речь звучала, как отрывистая смесь бреда, куски команд и отчетов. Будто они просто дублируют информацию, которой обмениваются. А может, это и в самом деле было именно так. Максим на всякий случай заглянул в интерфейс. Сигнала от сети не было. Но и ближайшие устройства он видел. Чушь, конечно, и следовало бы разобраться, но позже. «Господин!» — позвал Дако, показывая на большую группу зараженных, выдвинувшуюся из соседней подворотни. «Ну, как большую? 20 морд. В других обстоятельствах разумно было бы отступить, ведь где 20, там и 100, и 200. Но сегодня был не тот случай. Готовьсь! Принять их на щиты! Использовать только гарпуны и арбалеты!» — отдавал команды Максим, сам перемещаясь на передний край и перехватывая копье с широким лезвием. Видя, что их встречают во всеоружии, киберы взяли группу в тиски, ища слабое место. «Здесь!» — просвистел один из бегунов, заметив, что в задних рядах нет такого количества латников. Зараженные ударили одновременно с 4 сторон, чтобы не выдать своей истинной цели. Но именно для этого Макс и поставил сзади самых надежных самураев. Клинки катан засверкали в воздухе, отражая лучи еле пробивающегося через тучи солнца. Прошло всего несколько секунд, и все было решено. Парень даже не успел разогреться или почувствовать азарт боя. Противника покромсали на месте. «Вперед! Сохранять строй!» — скомандовал он, делая первый шаг. Чем дальше они продвигались, тем чаще и ожесточеннее становились атаки. Подумать только, они отошли всего на 400 метров от здания администрации, а атмосфера изменилась до неузнаваемости. Теперь каждое окно, каждая открытая дверь казались угрозой. Из любого могла выскочить одна из этих тварей, так что группа ужалась еще больше, хотя изначально и казалось, что это невозможно. Притиснувшись спинами к зданию, они отправили внутрь вторую группу. Несколько минут прошло в томительном ожидании, прерываемом только тяжелым дыханием, прорывающимся сквозь обмотку на лицах. Но вот сверху раздался утвердительный выкрик. Бойцам удалось закрепиться в здании. Теперь можно было двигаться дальше, на последнюю точку. Махнув рукой, Максим повел отряд на самый сложный участок. Даже изначально планировалось, что здесь они получат ожесточенное сопротивление. Но на такие большие толпы врагов он все же не рассчитывал. Каждый шаг, каждый метр давался с большим трудом. А когда до заветного дома оставалось не больше сотни метров, с противоположной стороны показался боевой кулак зараженных. Их были сотни, может, даже больше тысячи. Огромный поток тварей хлынул в переулок со всех сторон. «Вперед! Открыть огонь! Бегом!» — кричал универсал, ведя за собой людей и на ходу доставая одну из гранат, доставшихся им от филина. Ружья гремели без остановки, заливая первые ряды зомби свинцом и железом. На некоторое время это даже оказалось эффективным. Не ожидавшие такого напора зараженные бросились в рассыпную, но задние ряды напирали, и общая масса все равно продвигалась вперед, хоть и медленнее. Они добрались до единственного подъезда почти одновременно, но отлично вышколенные бойцы в тяжелых доспехах оттеснили противника, словно гидравлический пресс. Стоило основной группе втянуться на лестницу, зачищая этаж за этажом, как зомби ворвались через окна первого этажа. Строй дрогнул, но выдержал. На каждую дверь приходилось по три бойца, и они поднимались выше. «До пятого этажа! Сапер, бегом!» Максим был безумно благодарен Филину за бережливость старого полицейского. Тот вынес из оружейной комнаты в центральном участке почти все — патроны, оружие, бронежилеты. Но сейчас главным были 10 килограммов старого пластида. Для обрушения здания маловато, но в самый раз, чтобы снести лестничный проем. Кружа по 22-этажному зданию, они постепенно отступали наверх, давая зараженным наполнить собой лестничные пролеты и выкрадывая время на установку взрывчатки единственным квалифицированным сапером. Расчет был прост до безобразия. Максим прекрасно понимал, что они не в состоянии перебить такую толпу, но для выживания им это и не нужно. Главное — остановить противника на выгодных для себя условиях. «Готово!» — крикнул сверху боец, и остальные без команды начали подниматься выше. Макс отметил толстые полоски пластида, идущие поперек ступеней. Оставалось только надеяться, что все сработает как надо. Встав рядом с сапером на седьмом этаже и дождавшись, пока последний из своих отступит, универсал хлопнул того по плечу. Открыв рот и зажмурившись, подрывник вдавил пьезоэлемент, давая ток на контакты. Ударная волна отбросила его к стене. Каждый орган сдавило. Парень мгновенно оглох и ослеп. Но даже потеряв слух, он чувствовал, как стонет здание. Прошло несколько минут, прежде чем Максим начал понимать, что происходит. В стене напротив него шла толстая трещина, но дом стоял. Поднявшись на четвереньки, он подполз к краю, заглянув вниз. Пожалуй, в этот раз с пластидом они переборщили. Несколько лестничных пролетов обвалились вниз. Внешняя стена на уровне пятого этажа полностью отсутствовала, и через образовавшуюся дыру, сквозь медленно оседающую бетонную пыль, можно было видеть заваленную обломками толпу зараженных, кинувшихся в рассыпную. Эффект превзошел все ожидания. Кроме зомби на лестницах, накрыло и тех, кто стоял снаружи. «Хорошо зашло», — слабо усмехнувшись, прокричал сапер. «Да, неплохо», — кивнул Максим. «Скольких они сейчас забрали одним махом? 2 сотни? 3?» Хотя рисковать так все же не стоило. Здание могло и не выдержать. «Хватит разлеживаться! Где самострел?» «Здесь, господин». Дако, как всегда, подошел к процессу со всей ответственностью и ключевые моменты не стал доверять никому. «Отлично! С этого этажа на 10-й и наоборот», — скомандовал парень. «Вскрывайте эту квартиру». На взлом двери им понадобилось около 7 минут. Позже они ее укрепят, добавят заграждение. Но и сейчас оставлять проход совсем без защиты было нелогично, поэтому старались слишком сильно ничего не ломать. Зайдя в квартиру, Макс выбрал лучшую, по его мнению, стену и, привязав тонкую веревку к батарее, указал самураю цель. Встречающая команда была на месте и удивленно высматривала в окно результат подрыва. Но стоило Рё помахать рукой, как они тут же благоразумно скрылись за углом, предварительно открыв окна. К сожалению, далеко не все стекла в здании выдержали похолодание, но им в нем не жить, так что это было не так критично. А для постов потом соберут комнатушки с печками. Двойная веревка, отправившаяся в полет, благополучно добралась до противоположной стороны, к квартире, стоящего почти в 200 метрах здания. Бойцы привязали ее и начали спускать канат. Тяжелый витой трос медленно тянулся через пропасть между домами. Сгорая от нетерпения, Максим высунулся наружу и, уцепившись за застрявший край, втянул его в помещение. «Нужно найти несколько точек крепления, так, чтобы не приходилось думать о безопасности», сказал он, оглядываясь по сторонам. Решение было найдено уже спустя несколько секунд. Орудуя киркой, они сделали дыру в боковой стене ванной и закрепили трос, обмотав вокруг несущей колонны. Получилось удачно. Теперь он уходил вглубь комнаты, а у окна был на самом верху. Практически идеальный вариант. «Хорошо получилось. Нужно использовать на других», — удовлетворенно кивнул Дако, повиснув на канате. «Теперь главное — с той стороны закрепить не хуже. Бойцы у меня сообразительные. Должны сделать как нужно. Пойдем наверх. Нам еще 5 дорог протягивать», — сказал Максим, поднимаясь. За 20 минут, пока они натягивали второй трос, несколько зараженных пытались забраться на 5-й этаж по обломкам здания. Но, несмотря на всю свою скорость, теперь они были как на ладони. Не особенно напрягаясь, самураи своими длинными копьями обрубали конечности и сталкивали нерадивых врагов вниз. Так что вскоре поверх обломков там была небольшая куча тел. Сообразив, что так они ничего не добьются, твари попытались карабкаться по внешней стене, но оледеневшая поверхность существенно снижала их скорость и маневренность. Некоторые, не особенно удачливые, сорвались без посторонней помощи. 2 или 3 добрались до 4-го этажа и были встречены ружейным огнем. Но все же паре удалось забраться в окна на 5-м, только для того, чтобы мгновенно погибнуть от рук стражей. Понятно, что не будь у людей выхода, зараженные просто могли дождаться, пока те устанут, оголодают и замерзнут. Но Максим не собирался держать своих солдат на холоде больше необходимого. Стоило им сделать и проверить 2-ю канатную дорогу, как основная группа перелетела через нижние постройки и очутилась в доме напротив. Теперь нужно было по отработанной технологии дотянуть канаты до самой администрации, но прежде подорвать лестничные пролеты здесь. «В этот раз возьми поменьше пластида», — попросил Максим у сапера, имени которого так и не удосужился запомнить. Тот согласно кивнул и спустился вниз в сопровождении. Парень с улыбкой наблюдал, как толпа зараженных смещается к их зданию, недоуменно глядя на проскальзывающих вне зоны досягаемости людей. Зомби выломали окна и двери в подъезде как раз к тому моменту, как все было готово к взрыву. Дождавшись, пока противники заберутся на уровень 5-го этажа, универсал дал приказ на подрыв. В этот раз эффект был куда меньше, и взрывчатки использовалось не так много, да и твари, быстро поумнев, набились далеко не так плотно. И все равно обрушившиеся вниз лестницы погребли под бетонными обломками несколько десятков зараженных. Единственная несмелая попытка штурма была пресечена еще на уровне шестого этажа. С ухмылкой он наблюдал, как зараженные, переговариваясь, боятся сунуться в образовавшийся колодец. «Отлично!» — удовлетворенно кивнул Макс, отходя от края. «Крепите тросы и давайте двигаться дальше. У нас еще много дел». «Господин, смотрите!» — крикнул один из бойцов. Подстегнутый паникой в его голосе, универсал подбежал к окну и смачно выругался. Толпа отхлынула от здания и теперь, огибая его по широкой дуге, двигалась к администрации. «Бросайте нижний трос! На ту сторону! Живо!» Но легче было сказать, чем сделать. До их теплого дома было еще два пролета, и натянуть канаты по всем правилам они просто не успевали. Макс хотел было отдать приказ на атаку, но расстояние до движущейся внизу толпы было слишком большим. В полном бессилии он наблюдал, как из всех улиц к резиденции мэра стягиваются твари самых разных размеров и специализаций. Над городом поднималась визгливая песня контролера. Начинался штурм.